Глава 24. Свадьба Лары Камерон и Филиппа Адлера мгновенно стала сенсацией номер один ведущих газет мира. Когда эта новость долетела до Говарда Келлер, он пошел и впервые в жизни напился. Он-то убеждал себя, что безрассудная увлеченность Лары Филиппом Адлером скоро пройдет. «Мы с Ларой одна команда», — рассуждал Келлер. «Мы просто созданы друг для друга. Никто не смеет становиться между нами». Он пил два дня, а когда, наконец, протрезвел, позвонил Ларе в Париж. «Если это правда, — сказал Келлер, — передайте Филиппу, что ему сказочно повезло». «Это правда», — весело заверила его Лара. «У вас счастливый голос. Я самая счастливая на свете. Я рад за вас, Лара. Когда вы собираетесь домой? Завтра Филипп дает концерт в Лондоне, а потом мы сразу же возвращаемся в Нью-Йорк. А вы перед свадьбой говорили с Полом Мартином?» Она помолчала. «Нет. Не кажется ли вам, что надо хоть теперь с ним переговорить?» «Да, конечно». Пол Мартин беспокоил ее больше, чем она пыталась себя убедить, и она вовсе не знала, как он воспримет новость о ее замужестве. «Я позвоню ему, когда вернусь». «Буду рад снова увидеть вас. Я соскучился». «Я тоже соскучилась, Говард». Лара сказала правду. Он был для нее очень близким человеком, и он всегда останется добрым другом и надежным товарищем. «Просто не знаю, что бы я без него делала», — подумала Лара. Когда «Боинг 727» подрулил к терминалу нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия, там уже собралась целая толпа газетных репортеров и тележурналистов. Управляющий аэропорта провел Лару и Филиппа в служебное помещение. «Могу помочь вам незаметно выскользнуть отсюда», — предложил он, — «или...» Лара обернулась к Филиппу. «Давай уж как-нибудь переживем все это, дорогой. В противном случае они все равно не оставят нас в покое». «Возможно, ты и права», — согласился он. «Пресс-конференция длилась целых два часа. Где вы познакомились? Вы всегда интересовались классической музыкой, миссис Адлер? Как давно вы знаете друг друга? Вы будете жить в Нью-Йорке? Вы не собираетесь покончить со своей гастрольной деятельностью, мистер Адлер?» Наконец, все завершилось. У выхода из аэропорта их ждали два лимузина, второй для багажа. «Должен признаться, я не привык путешествовать с таким шиком», — улыбнулся Филипп. Лара рассмеялась. «Привыкнешь». «Куда мы сейчас едем?» — спросил Филипп, когда они сели в машину. «У меня есть квартира на 57-й улице». «Думаю, у меня тебе будет удобнее, дорогой», — заявила Лара. — «Осмотришься. И если тебе там понравится, перевезем туда твои вещи». Они подъехали к Камерон-Плаза. Филипп, задрав голову, уставился на гигантское здание. «И ты владеешь этим?» «Я и еще несколько банков». «Я потрясен». Лара сжала его руку. «Вот и хорошо. Именно этого мне и хотелось». Вестибюль был украшен живыми цветами. Здесь их приветливо встретили полдюжины служащих. «Добро пожаловать домой, миссис Адлер и мистер Адлер!» Филипп огляделся вокруг. «О, Боже, и все это твое?» «Наше, любимый». Скоростной лифт доставил их в пентхаус, который занимал весь 45-й этаж. Дверь им открыл дворецкий. «С возвращением, миссис Адлер!» «Спасибо, Симс». Лара представила Филиппа остальным служащим и провела его по всем помещениям необъятного пентхауса. Там были огромная белая гостиная, заставленная антикварной мебелью, просторная терраса, столовая, четыре спальни для хозяев и три для прислуги, шесть туалетов, кухня, библиотека и кабинет. «Надеюсь, тебе здесь будет удобно, дорогой», — сказала Лара. «Немного тесновато», — улыбнулся Филипп. — «Ну уж ладно». В самом центре гостиной стоял великолепный новый рояль. Филипп подошел к нему и пробежал пальцами по клавишам. «Восхитительный инструмент!» — воскликнул он. Лара подошла к мужу. «Это мой свадебный подарок тебе». «Правда?» Филипп был искренне тронут. Он подсел к роялю и начал играть. «Специально к твоему приезду я приказала его настроить». С минуту Лара наслаждалась заполнившими комнату звуками музыки, потом спросила: «Нравится?» «Я в восторге», — признался Филипп. «Спасибо тебе, Лара. Ну и ладно. Играй, сколько твоей душе будет угодно». «Пожалуй, мне следует позвонить Эллерби», — вставая, сказал Филипп. «Он, поди, ищет меня повсюду». «Телефон в библиотеке, дорогой». Лара отправилась в свой кабинет и включила автоответчик. На нем было записано полдюжины посланий от Пола Мартина. «Лара, где ты? Я скучаю, дорогая». «Лара, как я понимаю, ты уехала за границу, иначе бы я тебя нашел». «Я очень беспокоюсь, Лара. Позвони мне». Затем его тон резко изменился. «Только что узнал о твоем замужестве. Неужели это правда? Нам надо поговорить». В кабинет вошел Филипп. «Кто этот загадочный ухажер?» — спросил он. Лара обернулась. «Это один мой старый приятель». Филипп подошел и обнял ее. «Не к нему ли я должен буду тебя ревновать?» «Ты ни к кому не должен меня ревновать», — ласково прошептала Лара. — «Ты единственный мужчина, которого я люблю». Филипп крепко прижал ее к себе. «А ты единственная женщина, которую я люблю». Позже, когда Филипп играл на рояле, Лара прошла в свой кабинет и позвонила Полу Мартину. Он снял трубку почти в тот же миг. «Ты вернулась?» Его голос звучал сдержанно. «Да». Этот разговор ее пугал. — «Должен тебе сказать, Лара, что эта новость была для меня настоящим ударом». — «Прости, Пол. Я... Все случилось так неожиданно. Могу себе представить». — «Вот». Она пыталась понять его настроение. «Мне казалось, что нам с тобой было очень хорошо. Я думал, что это не просто так». — «Все так и было, Пол, но...» «Нам лучше обсудить это с глазу на глаз». «Да, но я завтра во время обеда. Ресторан Витало в час». Это был приказ. Лара помедлила. Противиться ему было бесполезно. «Хорошо, Пол, я приеду». Линия разъединилась. На душе у Лары было тревожно. Насколько сильно разозлился на нее Пол? Собирается ли он что-нибудь предпринять?